прибила проездной билет. Петля и звенья плед. Петля и звенья плед. Как будто все прошло, как будто жизни нет. К стеклу прибила проездной билет. Петля и звенья плед. Петля и звенья плед. Все прошло, как будто жизни нет. Стекло прибило проездной билет. Петля и звенья флет. Петля и звенья флет. Как будто все прошло, как будто жизни нет. Стекло прибило проездной билет. Петля и звенья флет. Петля и звенья флета.